Глава 10. Кво Цзин с каждым часом становился все злее. Пустая кружка и маленькая миска с недоеденным обедом стояли на краю стола, а старик яростно покрывал записями очередной пергамент. Черты его морщинистого лба обострились, как случается только с мертвецами, когда плоть усыхает, и выглядел он довольно бледно. Теперь Вежири не просто бормотал себе под нос. Он говорил и даже кричал. «Конечно, знак Бартука тут совершенно необходим. Это же видно любому кретину, ха!» Прежде чем войти, Кентрилл спросил Горста, стоящего на страже у самых дверей библиотеки. «Ну как он?» Гигант никогда не обижался на язвительный характер Цзина. Но теперь даже на лицо Горста легло редкое для него выражение беспокойства и неуверенности. «Он плох, Кентрилл. Пил мало, ел еще меньше. Думаю, он даже не спал». Капитан скривился. Зря он надеялся, что Вежири будет более вменяем, чем прежде. И все же выбора у Кентрилла не было. Он должен попытаться поговорить с Цзином прямо сейчас. «Приглядывай тут, ладно?» «Ну, конечно, Кентрилл, ты же знаешь». Собравшись с духом, капитан Дюмон подошел к чародею. Кво Цзин даже не подал виду, что заметил вошедшего. Мельком взглянув на результаты трудов мага, Кентрилл ахнул. Цзин исписал больше дюжины огромных листов пергамента, абсолютно непостижимыми словами и узорами. «Ты дурак, Дюмон! Дурак больше, чем я думал!» – внезапно заявил Вежири. Он по-прежнему не поднимал глаз на бойца. «В прошлый раз я сделал ошибку, простив тебя за то, что ты помешал моим...» «Успокойся, Цзин», — перебил Кентрилл. «Мое дело касается тебя». «Ничего не касается меня больше, чем вот это!» Офицер наемников глубокомысленно кивнул. «Это именно то, что я имел в виду. Ты просто не понимаешь, что ты можешь потерять». Наконец, низкорослая, сутуленная фигурка взглянула на него. Обводя капитана налитыми кровью глазами, Кво Цзин вздохнул и нехотя проговорил. «Объяснись». «Насколько я тебя знаю, Цзин, я могу сказать, что у тебя есть две причины поступать так. Первая – доказать, на что ты действительно способен. Колдуны Вежири дорожат репутацией, а твое доброе имя превосходит славу большинства твоих собратьев». «Тебя не смягчить меня пустой лестью». Игнорируя хамское отношение, Кентрилл продолжил. «Вторая причина мне больше по душе. Мы пришли в Урих за славой и богатством, Цзин. Мои люди и я хотим золота и драгоценностей». «Жалкие побрякушки». «Да, но ты пришел за сокровищами другого рода, не так ли? Ты пришел за магическими знаниями, собранными королевством за многие века, за редкостным знанием, утерянным с исчезновением Уриха с уровня смертных». Цзин принялся нервно похлопывать по столу. Взгляд его метнулся к магическому посоху, потом снова устремился на капитана, словно старик прикидывал, как поступить. Кентрилл дерзко встретил недобрый взгляд Вежири. «Лорд Хан предложил тебе все, что ты только сможешь вынести отсюда, так? Я предполагаю, что эти тома и свитки стоят целое королевство каждый». «Гораздо больше, чем ты даже можешь предположить, кретин. Если бы ты хоть на йоту мог понять, что я открыл здесь, ты онемел бы от изумления». «Тем более досадно, что столько всего будет снова потеряно». Заклинатель недоуменно моргнул. «То есть?» Побарабанив немного костяшками пальцев по столу, капитан Дюмон нагнулся и доверительно прошептал. «Чего бы ты достиг, если бы тебе дали год или даже два на изучение этой библиотеки?» Алчность блеснула в красных от напряжения глазах колдуна. «Я стал бы самым могущественным, самым ученым чародеем из всех!» Джарис Хан намеревается снова открыть дорогу к небесам. «В прошлый раз он совершил ошибку», – кивнул Цзин. «Но, судя по его речам, он уже понял, как добиться желаемого. Как только он освободится от кресла, он наверняка осуществит свою святую мечту». И с ним улетит вся библиотека. И Кентрилл увидел, что до Кво Цзина наконец дошло, о чем он говорит. Вежири отлично знал, что богатство знаменитого королевства возвращаются лишь тогда, когда город дышит жизнью. Цзин даже не пытался исследовать библиотеку до того, как пришла тень, потому что знал, что она пуста. Все надежды Вежири основывались на легенде, и вот теперь та же самая легенда угрожает отнять у него все, над чем он так самозабвенно трудился. «Сколько всего будет потеряно?» – пробормотал старый маг. «Столько потеряно и без всякой пользы!» «Конечно, ты можешь сделать вид, что не в силах помочь хану, но тогда он обидится на тебя и отошлет прочь. А если ты попытаешься похитить все это...» Цзин фыркнул. «Не пари чушь, Дюмон! Даже если бы я пал так низко, на библиотеку наложены обереги, которые может снять только наш добрый хозяин. Иначе почему ты думаешь, я сижу здесь, когда мог бы позаботиться о собственных нуждах?» «Значит, надежды нет». Фигурка в балахоне распрямилась. «Вероятно, у тебя есть предложение, мой добрый капитан. Будь любезен, поведай его мне прямо сейчас». «Мудрый маг вроде тебя способен убедить лорда Хана, что ему выгоднее сделать Урих частью реального мира». Квофдзин молча уставился на Кентрила и молчал так долго, что капитан начал сомневаться в успехе. Что если Цзин не сможет убедить правителя? Вдруг Джарис Хан рассердится на них и потребует покинуть королевство? Вежири, может, и хороший маг, но против воинов вроде гаргулей, охраняющих дворец, он не устоит. «Должен признать, в этом есть некоторый смысл», – пробурчал колдун, снова усаживаясь. «И любопытно, что ты пришел как раз вовремя». Теперь настала очередь Кентрила удивляться. «Что ты имеешь в виду под словом «вовремя»?» Махнув тощей рукой, Цзин обвел гору записей. «Взгляни сюда, капитан Дюмон. Взгляни и поразись. Посмотри на то, что лишь я, Квофдзин, мог написать за столь малый срок. Я это сделал». «Сделал что?» «Ага. Судя по твоему разинутому рту, ты сообразил, что я имею в виду?» «Да, Дюмон. Я освобожу нашего доброго хозяина от грязного, но весьма искусного заклятия Грегуса Маци». В голове Кентрила запрыгали, сталкиваясь между собой противоречивые мысли. С одной стороны, монарх Уриха будет им признателен, но с другой, освобождение правителя лишь приблизит разлуку с любимой. «Ты должен убедить его отказаться от этой затеи, Цзин». Маг хитро прищурился. «Да, не ради чего-то более ценного, чем твоя интрижка с его дочерью. Полагаю, мне потребуется еще 2 дня, чтобы завершить вычисления и формулировки, но я уверен, что иду по верному пути. Так что могу начать уговаривать правителя изменить мнение уже через 2 часа. Сперва, однако, мне надо очистить собственные мысли и подготовиться к аудиенции». «Мне пойти с тобой?» Колдун опять фыркнул. «Естественно, нет. Он увидит тебя, Дюмон, и подумает, что все это ради тебя. Похоть одного наемника не перевесит славное святилище небес». «И жадность одного слишком честолюбивого мага тоже», – подумал Кентрил. Но Квофдзин обладал не только острым, но и умным, когда ему было нужно, языком, и умел общаться с властями, придержащими. Наверняка он справится с задачей куда лучше простого наемника плебейского происхождения. «Но что ты тут торчишь, Дюмон? Ты хочешь, чтобы я добился успеха или нет? Иди, а я уже все организую». Поспешно кивнув, Кентрил немедленно покинул Вежири. Пусть делает, что хочет. Он знал, что Цзин отнесется к новому заданию так же одержимо, как и ко всему, что касается затененного королевства. С таким упрямством и целеустремленностью хищника колдун уж как-нибудь убедит Джариса Ханна. И тогда капитан Дюмон сможет продолжить ухаживать за Этаной. «Ты все еще жив», – прокомментировал появление Кентрила Горст. «Думаю, ты начал нравиться волшебнику. Что не предначертано на небесах, тому не бывать, Горст. Мы пришли к взаимопониманию, вот и все». «Он поможет тебе не потерять ее». Брови Кентрила нахмурились, великан ухмыльнулся. «Единственное, что могло заставить тебя пойти к нему, это она. Единственное, что интересует его, это магия. Урих испарится, и вы оба в проигрыше. Из-за варварской внешности Горста даже Кентрилл иногда забывал, почему этот смуглый солдат со смоляной гривой стал его помощником и другом. Но обобщение в целом верное. «Он сделает это, Кентрилл. Он уговорит Джариса Ханна». Капитан хмыкнул. «Ты в последнее время нигде не видел Зейла?» «Нет, давно уже». Кентрилл не доверял некроманту, особенно когда его не было рядом. Капитан не испытывал неприязни к этому человеку, и присутствие Зейла находил более сносным, чем общение с Дзином. Но он все же беспокоился, почему чародей покинул дворец. Возможно, пришла пора удостовериться, что его надеждам ничего больше не грозит. «Пойду прогуляюсь, Горст». «В город?» «Да. Если Зейл вернется раньше меня, передай, что я хочу с ним поговорить». Решение найти некроманта пришло внезапно. Капитан предпочел бы встретиться с Этаной и рассказать ей о договоре с Дзином, а взамен получить от нее какую-нибудь награду. И вот вместо того, чтобы провести вечер в компании с очаровательной дочерью Хана, он ищет этого сурового и унылого Зейла. Никто не остановил капитана, когда он покидал жилище Джариса Хана. Напротив, вооруженная стража вытянулась по стойке смирно, отсалютовав ему. Наверное, их хозяин велел чтить наемников и не препятствовать прогулкам чужеземцев. Офицер сразу подумал о своих людях, включая и тех двоих, которые до сих пор не вернулись. Докладов о недостойном поведении ему не поступало, но Кентрилл все равно волновался. В тот момент, когда Кентрилл спустился с последней ступени длинной витой лестницы, ведущей из дворца в город, он тут же оказался окружен гуляками-весельчаками. Под лампами и фонарями плясали под музыку гитар, рожков и барабанов женщины в ярких, причудливых шелках. В праздничной толпе сновали смеющиеся детишки. Мужчины за столами, трудящиеся над бутылями эля, махали капитану, подзывая его. Но Кентрилл, улыбаясь и качая головой, отказывался от приглашений. Должно быть, жители Уриха спали по очереди. Но будь проклят капитан Дюмон, если он заметил хоть одного спящего. Должно быть, кто-то из кутил вздремнул одновременно с ним. Кто же способен пировать без продыху? Чуть впереди он заметил Орлифа и Саймона, играющих в кости. Кентрилл направился было к ним, но передумал. Вряд ли они знают, где сейчас находится Зейл. Оба солдата, похоже, только что спустились в город. Оставив парочку предаваться азарту, капитан углубился в лабиринт улиц. Где бы он ни проходил, веселье бурлило вовсю. Жители легендарного королевства праздновали с таким пылом, что Кентрилл с трудом верил, что когда-то город этот считался самым праведным, самым благочестивым из всех царств. Но граждане его после всех перенесенных ими страданий наверняка заслужили немного, а пусть даже и много, безобидных удовольствий. «Ты один из героев?» – почти пропел мелодичный голосок. Обернувшись, Кентрилл очутился лицом к лицу сразу с двумя соблазнительно одетыми молоденькими женщинами. На одной блестел фантастический золотистый наряд, напомнивший ему истории о гаремах, который он слышал от старых наемников, другая, обладательница округлых форм, столь желанных всякому мужчине, улыбалась, стреляя глазками из-под длинных темных ресниц. Когда-то любую из девушек Кентрилл счел бы лучшим подарком, о котором только может мечтать, но сейчас эти женщины не могли дать офицеру ничего, чего бы ему хотелось. Этана безраздельно властвовала над его сердцем. «Меня зовут Зарея», – представилась девушка с пышными формами. «А я Нефертити», – весело добавила красавица в золотом. «Миледи», – коротко поклонился им Кентрилл. Подобное поведение заставило девушек прыснуть и вспыхнуть, как мака в цвет. «Настоящий джентльмен», – воскликнула чернокудрая Зарея. Ее пальчики погладили кисть его правой руки. «И такой сильный. Повеселишься с нами?» спросила Нефертити, прикусив полную губку и подхватывая капитана под левую руку. «Ты окажешь нам честь если позволишь оказать честь тебе», — поддержала ее спутница. «Урих готов дать вам любую награду, которую вы заслужили». Он осторожно и вежливо высвободился. «Спасибо за столь заманчивое предложение, дамы, но в данный момент я кое-кого ищу». Зарея радостно вскинулась. «Одного из своих друзей? Я видела двух незнакомцев. Они играли в кости на площади». «Да, я тоже их видел. Нет, я ищу другого». Он вдруг сообразил, что Зейл наверняка выделяется из толпы здешних людей. Возможно, неожиданная встреча еще может оказаться полезной. «Вы его случайно не видели? Такой высокий, бледный, с глазами больше похожими на ваши, чем на мои. Он одевается в черное». «Видели, видели», – защебетала Нефертити. «Ведь видели же Зарея». «О да», – откликнулась та почти столь же бурно, как ее подруга. «Мы даже знаем, где он. Мы тебя туда отведем». И капитан позволил девушкам проводить его. Вообще-то он не думал, что некромант захочет принять участие в пиршестве, но, возможно, он ошибся в Зейле. С огромной настойчивостью и немалой силой женщины влекли его через толпу. Зарея и Нефертити повисли по бокам офицера, видимо, из страха разлучиться. Женщины явно знали, куда идут, мастерски лавируя меж людей. Толпа постепенно рассеивалась, а подозрения капитана Дюмона, напротив, росли. Он поверил женщинам, они вполне могли знать, где сейчас Зейл. Но теперь он понял, что попал в ситуацию, слишком хорошо знакомую любому наемному солдату, оказавшемуся в чужой стороне. Район, в который они направлялись, выглядел совершенно пустынным. Множество наемников окончили свою жизнь с кинжалом в спине, заработанным благодаря такой очаровательной приманке. Урих может и святой город, но Грегус Матци уже доказал, что даже в самых благочестивых краях найдутся свои личные демоны. И Кентрилл резко остановился, пока они еще не завели его туда, откуда он не найдет выхода. «Знаете, леди, я почти уверен, что мой друг уже вернулся во дворец». «Нет», – воскликнула Нефертити. «Он здесь, здесь». «Тут совсем недалеко», – настаивала Зарея в унисон первой девушке, будто они были близняшками. Кентрилл аккуратно, но твердо высвободил свои руки. «Благодарю вас за попытку помочь, дамы. Народ этого королевства весьма любезен». «Нет», – повторила Зарея, – «сюда». Нефертити закивала. «Да-да, сюда». Они снова подхватили его под руки и потащили дальше. Капитан попытался вывернуться, но женщины крепко держали свою жертву. «Отпустите меня». Он ухитрился отделаться от Зареи, но Нефертити присосалась точно пиявка. «Ты должен пойти сюда, пожалуйста». В словах девушки звучала не просьба, а требование. Пока его держала одна женщина, но Кентрилл знал, что к ней сейчас присоединится вторая. Понимая, что в любой момент может откуда-нибудь возникнуть их партнер, вероятно, мужчина с хорошо заточенным кинжалом, офицер отбросил прочь благородство и замахнулся на приближающуюся Зарею. С тем же успехом он мог бы ударить каменную стену. Кулак врезался в подбородок женщины, но пострадал от такого столкновения лишь Кентрилл. Рука затряслась, боль пронзила сознание. Наверняка он сломал палец, а может и не один. Капитану Дюмону удалось увернуться от Зареи, и женщина схватила лишь воздух. Свободной рукой он ухитрился выдернуть из ножен меч. В это время Нефрити накинулась на капитана сзади. Застигнутый врасплох ее поразительной силой, он не удержался и налетел на каменную стену. Кентрилл ударился затылком, и мир вокруг него резко переменился. Сперва он увидел, что все двоится, даже двух Зарей и двух Нефрити, разглядывающих его. А потом случилось необъяснимое. Капитана окружил ночной кошмар. Море факелов и толпы счастливых гуляк внезапно исчезли. Величественные здания не только вновь превратились в развалины. На них теперь расплылись темные пятна, напоминающие кровь. Где-то вдалеке звучали крики тысяч и тысяч мужчин, женщин, детей, мучающихся в агонии. И крики эти разрывали душу. Наверху разливался зловещий свет, окрашивающий все в чудовищно кроваво-красные багровые тона. И всюду, куда бы Кентрил Демон ни кинул взгляд, его встречали души проклятых. Они тянулись к нему, голодные, злобные или молящие. Они хотели, чтобы он стал одним из них. Казалось, будто какая-то огромная жадная тварь высосала их досуха, оставив лишь оболочки, которые теперь стремились сотворить то же самое и с ним. Запавшие глаза, сухая кожа, лохмотья, напоминающие опавшие листья, существа двигались так, словно только что вылезли из своих могил. И все они тянулись к Кентрилу, оскалив рты. «Нет!» – крикнул он, не успев даже подумать, не сон ли все, что происходит вокруг. «Убирайтесь от меня!» Клинок взлетел, лишь на секунду остановив призраков. Чувство обреченности навалилось на Кентрила. Он понял, что рано или поздно устанет махать мечом, и толпа мертвецов одолеет его. «Капитан! Капитан Дюмон!» Не обращая внимания на голос, зовущий его по имени, Кентрил продолжал отгонять от себя демонов. Внезапно ему показалось, что их стало меньше. Да-да, количество призраков убывало с каждой секундой. Появилась надежда, и капитан шагнул вперед, с новыми силами расчищая себе путь к спасению. «Капитан Дюмон, взгляни сюда! Послушай меня!» Кто-то сзади схватил его за плечи. Кентрил развернулся. Если враги наступают со всех сторон, он устроит бойню и уничтожит столько упырей, сколько сможет, прежде чем они отберут его жизнь и душу. «Капитан, это я, Зейл». Кентрил уставился на чародея, испуганный и обрадованный одновременно. «Зейл, сделай что-нибудь, не дай им убить нас». «Нас?» Зейл выглядел смущенным. «Кому, капитан?» «Им, конечно». Слова замерли на языке Кентрила. Чудовищная толпа монстров исчезла, крики стихли. Урих снова был тем, каким он должен быть. Дома, люди, небо – все совершенно нормальное. Жители обступили наемника, глядя на него с заботой и симпатией. Но двух женщин, приведших его сюда, нигде не было видно. Некромант быстро выдернул его из кольца зевак и, поддерживая, повел во дворец. Они ничего не сказали друг другу, пока не отошли на приличное расстояние от места происшествия. Шагая по узкой боковой улочке, Зейл наконец проворчал. «Расскажи мне, что там случилось, капитан? Я услышал твой голос, прибежал и обнаружил, что ты стоишь посреди толпы, размахиваешь мечом и кричишь так, словно само войско ада возжаждало твоей крови». «Не крови», – прошептал боец. Кентрил опустил глаза и увидел, что все еще крепко сжимает рукоять меча. «Моей жизни и моей бессмертной души. Расскажи мне все. Опиши во всех подробностях, если сможешь». Вдохнув поглубже, капитан Дюмон принялся рассказывать. Он поведал Зейлу о двух женщинах, о том, как они пытались заманить его в пустынный район, и о том, как после неожиданно трудной борьбы с ними мир превратился в бред сумасшедшего. Некромант внимательно слушал, не перебивая, но по глазам его ничего нельзя было понять. И все же, несмотря на молчание мага, Кентрил знал, что Зейл ему верит. Высокий бледный колдун слушал его очень внимательно, впитывая каждое слово. Зейл задал ему вопрос, только когда он закончил, и, к удивлению Кентрила, вопрос этот касался не толпы мертвецов, а его спутниц. «Ты сказал, что одна из них носила золотистый наряд, платье, какое можно встретить в Латгалейне. Ты подробно описал и пышные прелести ее подруги, капитан. По правде говоря, ты был настолько убедителен, что возбудил во мне любопытство». «Я не первый мужчина, павший жертвой сладкоголосных женщин, Зейл. А ведь они обе уверяли, что ведут меня к тебе». Спутник Кентрила кивнул. «Я не пытался оскорбить тебя. Напротив, у тебя прекрасная память. Я действительно видел эту парочку, как они и утверждали, капитан Дюмон. Я встретил их, когда они веселились с одним из твоих людей, Бреком». «Брек?» Кентрил вздрогнул. Один из его солдат был в компании парочки коварных девиц, которые явно пытались покончить с капитаном. Насколько я знаю, он так и не вернулся из города. Ни Горст, ни Элборт, которые присматривали за остальными, не видели его с тех пор, как отряд разделился. Вот и еще один пункт, требующий расследования. Думается, один из многих. «В смысле?» – осторожно спросил Кентрилл. «Капитан Дюмон, я наткнулся на тебя не случайно. Я искал тебя, чтобы обсудить то, что волнует меня самого». «И что это?» Некромант нахмурился. «Я не хочу торопить события. Скажу только, что то, что сообщил Хан относительно Грегуса Матсы, может оказаться не совсем правдой». «Не совсем?» – выпалил голос сбоку от Зейла. «Да это все чистейшая ложь». Кентрилл, в этот момент убиравший меч в ножны, резко выхватил его снова. «Именем небес, что это такое?» «Нездержанный и слишком голосистый спутник», ответил Зейл и добавил, обращаясь к мешку. «Я предупреждаю тебя в последний раз, Хамбард. Прекрати меня перебивать, или я сниму с тебя заклинание оживления». «Хмф», ответил мешок. Внезапно все, что рассказывали люди о загадочных последователях Рашмы, предстало перед глазами капитана. Он попятился от Зейла, забыв о том, что до сих пор некромант не сделал ему ничего плохого. «Капитан, в этом нет необходимости». «Держись от меня подальше, маг. Что у тебя там? Дух, сват, брат?» Зейл с досадой взглянул на мешок. «Временами все разум. Да еще и нахал к тому же. Камберт забыл свое место и то, какую опасность он представляет для меня всякий раз, когда высказывает свое мнение». Хамберт Вессел?» «Меня еще помнят, парень, слушай. Как один солдат другому». «Замолчи». Некромант сильно шлепнул по тугому мешку и тут же обратился к Кентриллу. «Капитан, большую часть твоей жизни я провел рядом с развалинами Уриха. Я наблюдал и ждал того, что происходит сейчас, но нужное сочетание тени и света все не наступало. Однако это не означает, что поиски мои не увенчались успехом». Он потянулся к сумке. «Однажды я отыскал вот что». Пустые глазницы потертого черепа уставились на Кентрилла. Нижняя челюсть отсутствовала. Не хватало и нескольких верхних зубов. Глубокая трещина на макушке говорила о причине смерти. «Вот все, что осталось от Хамберта Вессела», – тихо произнес Зейл. «Солдата, наемника, искателя приключений. И последнего, кто видел Грегуса Матсы, прежде чем он исчез под упавшей на город тенью, чтобы завершить свой грязный план». Со стороны черепа последовал глухой возмущенный ответ. «Старина Грегус не причинял вреда ни одной душе». Кентрилл едва удержал в руке меч. Он знал, что такие, как Зейл, способны пробуждать души мертвых, но разговаривающий череп – это уже слишком даже для закаленного бойца. «Что ты затеял, некромант?» Расстроенно вздохнув, Зейл ответил. «Я хочу найти правду, капитан Дюмон, непосредственно связанную с равновесием земного уровня. Я искал что-нибудь, что поможет мне вызвать дух Грегуса Матсы, чтобы я нашел способ разорвать его заклятие». «И?» Поблизости раздались пьяные голоса. Быстро опустив череп обратно в мешок, Зейл подождал, пока гуляки отойдут подальше. Потом, показав пальцем на Немир, он продолжил. «В святилище на горе, где когда-то жил чародей, я обнаружил вещи, с помощью которых можно призвать его. Я произнес заклинание, которым вполне успешно пользовался сотни раз». Но потусторонняя тень не ответила. Капитан нахмурился. «Ну, не удалось тебе вызвать мертвеца, и что? Один мертвый человек избежал твоей власти». «Он избежал ее, потому что он не мертв». Зейл замолчал, ожидая, когда его слова дойдут до собеседника. Кентрилл нахмурился, неуверенный, что правильно понял, а когда понял, задумался, где правда, а где ложь. «Но Джарис Хан ясно сказал нам, что он сражался с Матси. Матси поймал его в ловушку. Но Хан все же сумел уничтожить злодея до того, как он причинил еще больше вреда Уриху». Мрачный маг глубокомысленно кивнул. «Да, Джарис Хан так сказал». «Значит, Грегус Матсы мертв». «Нет, я это знаю. Единственная причина неудачи в том, что он продолжает жить». Спрятав все-таки меч в ножны, Кентрилл повернул ко дворцу. Внезапный страх за Итану вытеснил из памяти события последних часов и даже недоверие к некроманту. «Мы должны предупредить их, ведь нельзя предвидеть, где может оказаться Матсы». Зейл, однако, опустил тонкую, но крепкую руку на плечо наемника. Нагнувшись, он прошептал ему на ухо. «Я уже все узнал. Грегус Матсы в Урихе, капитан». Взгляд его устремился к величественному строению на холме. «И боюсь, он сейчас как раз во дворце».